Глава 15. Золотой лес. Арагорн выпрямился и поднял в салюте обнаженный меч. Всхлипывания и рыдания прекратились. Как не похож был сейчас этот доблестный рыцарь на скромного странника в потрепанном плаще. «Прощай, Гэндальф», — тихо проговорил Арагорн. «Без тебя нам трудно будет добраться до Мордора, но мы все-таки пойдем. И, может быть, сумеем отомстить за тебя». Он помолчал и оглядел своих спутников. «Друзья мои, путь предстоит трудный и опасный. Готовы идти за мной? Веди нас!» — сказал Фродо. Боромир не произнес ни слова. Он просто стал рядом с Арагорном. Остальные путники молча поднялись и собрали свои дорожные сумки. Три голые вершины, скалистая корона туманных гор, уходили в небо позади них. Впереди тянулось ущелье с каскадами мелких водопадов, окутанных сверкающим облаком водяной пыли. Ущелье постепенно расширялось и переходило в зеленеющую долину реки Серебрянки. А дальше, в глубокой каменной впадине, застыл неподвижный овал зеркального озера. «Вот оно, заповедное озеро гномов», — прошептал Гимли. Отряд начал спускаться в долину по древней, проложенной в мощеной еще гномами дороге. В трещинах разбитых шестиугольных плит торчали пучки проросшей травы и мелкие кустики колючего терновника. Вдоль дороги в бурьяне кое-где валялись расколотые каменные статуи. Зеркальное озеро лежало чуть в стороне, поражая бирюзовой гладью застывшей поверхности. «Арагорн, можно я спущусь к озеру?» — взмолился гном Гимли. «Хорошо», — согласился странник. «Только поспеши. Солнце уже клонится к закату. Как только стемнеет, орки наверняка устроят за нами погоню. Дотемно мы должны уйти как можно дальше». Гном кивнул и поскакал вниз к озеру. Хоббиты увязались за ним. Остановившись на ровно очерченном берегу зеркального озера, они зачарованно всматривались в его зеркальную глубину. Темная вода отражала снежные шапки гор. В ней почему-то мерцали серебристые звезды, хотя сейчас еще был день, и на чистом небе сияло солнце. «Смотри!» — шепнул Сэмми, подтолкнув Пипина локтем. «Наших-то отражений в озере нет! Вот чудо!» «Здравствуй, заповедное озеро! На дне его покоится корона великого властителя гномов Дарина. Она ждет своего часа». Полчаса спустя отряд снова уже был в пути. Теперь их окружали черные скалы, масляно блестевшие в лучах заходящего солнца. Долина вдоль и поперек была испещрена речками и ручьями, и вода, отражавшая скалы, казалась тоже черной. «Эту дорогу наметил еще Гэндальф», — говорил Арагорн, широко шагая впереди. «Река Серебрянка сливается здесь с другой, горной, что зовется Быстротечной, и широким потоком вливается в Андуин». «Только это не просто поток, а река Лориена, владение южных эльфов. А великая река Андуин протекает вдоль Золотого леса, издревле населенного эльфами. Мы его называем Лот Лориен или Лес Лориена. Там так прекрасно!» — восторженно восклицал Леголас. «Золотистая осенняя листва не опадает с деревьев и зимой, и лишь весною, уступая место новой поросли, прошлогодние листья ложатся на землю и устилают ее золотым ковром. Я ни разу не был в Золотом лесу, но во всех легендах эльфы прославляют его золотое сияние». «До Золотого леса еще далеко», — заметил Арагорн. «И если хотите поскорее добраться до него, поспешите». Боромир и Арагорн неутомимо мерили дорогу широкими шагами. Гном, не выказывая усталости, упорно поспевал за ними. Эльф двигался легко и весело, будто и не было позади многих дней пути, блужданий в подземельях и кровавых сражений. Зато хоббиты совсем выбились из сил. Фродо страдал от удара копья орка, которая не пробила кольчугу, но оставила на груди громадный синяк. Саднила и ссадина, оставленная кривой саблей орка, на плече Сэмми. «Ой, за этими барсоногими не угонишься!» — шепнул он тащившемуся рядом Мэри. Тот ничего не ответил, но Арагорн услышал жалобу хоббита и остановился. «Ты прав, Сэмми!» — виновато произнес он. «Я так спешил увести вас подальше от моря, что забыл о ваших ранах. Устроим привал вон в той лощинке, у заводи». Путники свернули с дороги и, продравшись сквозь колючие кусты ежевики, оказались на небольшой полянке, скрытой от посторонних глаз высокими пихтами. Здесь, несмотря на то, что опасность еще не миновала, и орки могли настигнуть их, Арагорн разрешил развести небольшой костер. Пока остальные его спутники собирали хворост для костра, странник, вспомнив свои дальние скитания, отправился искать поблизости только ему известные целебные травы. Вернувшись, он осмотрел сначала рану Сэмми. «Тебе несказанно повезло», — обрадованно проговорил Арагорн. «Обычно орки мажут свои копья и стрелы смертельным ядом, но тебя поранили чистым клинком». И он приложил к плечу хоббита широкий сочный лист, от одного прикосновения которого бедняга почувствовал облегчение. Фродо долго противился уговорам Арагорна и никак не хотел снимать куртку. Наконец, с него ее содрали почти силой. «Ну и дела!» — изумился Гимли, увидев под курткой тускло поблескивающую серебряную кольчужку. «Да это же кольчужная рубаха, выкованная подгорными гномами из таинственного серебра, митрила!» «Такой чудной габоты я сгоду не видывал!» — ахнул Пипин. «Ее подарил мне Бильбо», — сознался Фродо. Кольчужные кольца чуть примялись в том месте, куда угодило копье орка. Арагорн приготовил на разгоревшемся костре темный отвар из трав и тонких корешков, смочил вздувшийся, уже ставший фиолетовым синяк и туго перевязал хоббиту грудь. «Теперь можешь снова надевать свою непробиваемую шкурку», — улыбнулся он. Фродо так приободрился, что вызвался дежурить всю ночь. «Долго спать не придется», — покачал головой Арагорн. «Надо будет трогаться в путь еще до рассвета, а пока отдыхайте». Долина окуталась ночной тьмой. В безлунном небе одна за другой зажигались мелкие звездочки. Тишина нарушалась лишь шорохом веток и редкими всплесками, будоражившими ровную поверхность речной заводи. Мирно свирестели в траве сверчки, и все же что-то беспокоило Фродо. Он вытащил из ножен меч и положил его рядом с собой. Хоббиту казалось, что совсем близко слышатся крадущиеся шаги, еле различимые вздохи и заглушаемые ветром всхлипывания. Ему даже почудилось, будто на какой-то миг в гуще кустов зажглись и погасли две светящиеся точки. Неужто за ними наблюдают? Фродо вгляделся во тьму, но ничего не увидел. Неожиданно взошла полная луна. Засеребрилась тихая заводь. Бледные лунные блики выхватили из ночной тьмы лица спящих. Арагорн пробудился мгновенно, будто почувствовал скользнувший по нему невесомый лунный луч. «Пора!» — сказал он. «Мы должны еще до света углубиться в золотой лес. Он укроет нас!» После краткого отдыха путники шли быстро и легко. Освещенная луной дорога, казалось, сама ложилась под ноги. Над рекой тянулись, завиваясь, седые косицы тумана. Махина туманных гор постепенно отдалялась, а впереди, сгустком темноты, рисовалась на фоне светлеющего неба гребенка леса. «Фух, вот и золотой лес!» — облегченно вздохнул Арагорн. «Теперь остается чуть прибавить шагу, и мы будем почти в безопасности». Неожиданно дорогу им пересекла бурная клокочущая река, скачущая по каменным уступам. Эльф быстро сбежал вниз по крутому берегу и остановился в туче искрящихся в лунном свете брызг. «Сюда!» — крикнул он. Путники один за другим спустились к реке. Эльф уже стоял в воде по колено. Белые бурунчики забивались вокруг его ног. И хотя вода в реке клокотала, от нее веяло спокойствием и какой-то освежающей радостью. «Не бойтесь, здесь не глубоко. Перейдем ее вброд. Эта река быстротечная, как вы ее называете. Эльфы зовут ее Немрадель, что означает «белокурая дева». Про нее сложены песни и легенды. Эта дева, говорят, жила на высоком дереве, потому и эльфы золотого леса обитают чаще всего на деревьях. Они там в безопасности. В давние-предавние времена, когда Средиземье не знало ни врагов, ни несчастий, а в небе вечно сияло солнце, эльфы ничего не страшились. Теперь их потеснили, и они укрываются в золотом лесу, опасаясь каждого пришельца». «И нас тоже?» — спросил гном. Он-то помнил, что эльфы когда-то не ладили с народом гномов. «Со мной вам ничего не грозит», — успокоил его Леголас. Теперь, перейдя реку, они шли по ее правому пологому берегу, приближаясь к опушке леса. Громадные ясени с пышными раскидистыми кронами отбрасывали длинные, сливавшиеся в единое пятно тени. Эльф молча движением руки остановил спутников. «В лес пока заходить не будем. Подождем рассвета. Я влезу на дерево и погляжу, не сможем ли мы все устроиться в его ветвях». «Мы?» — хмыкнул Пиппин. «Эльфы, слыхал я, умеют и птичками похать. Но хоббиты предпочитают оставаться на земле». «Что ж, вырой себе норку. Но оттуда тебя наверняка выковыряет любой орк». С этими словами он легко подпрыгнул и ухватился за нижнюю ветку. И тут же из самой гущи золотой кроны дерева послышался певучий окрик. До путников донеслось непонятное слово. «Даро!» Эльф тут же разжал ладони и спрыгнул на землю. «Не двигайтесь!» — шепнул он своим спутникам. А звонкий голос продолжал что-то быстро и неразборчиво верещать. Леголас ответил, и снова послышалась почти птичья воркотня. «Это лесной эльф. Он знает о нас и говорит, что мы у друзей. Мы, северные эльфы, немного понимаем язык эльфов золотого леса». И он снова что-то пролопотал, задрав голову. «Он слыхал о хоббите по имени Фродо и просит его подняться. Остальные пока побудут внизу». В то же мгновение с дерева скользнула, разматываясь, длинная шелковая лестница. Леголас с удивительной ловкостью быстро взобрался по ней и исчез в золотой листве. Фродо, судорожно цепляясь за веревочные переплетения, карабкался медленно и осторожно. Сэмми, который ни на минуту не желал оставлять хозяина, храбро пополз следом за ним. Мощный ствол ясеня высился ровной колонной, увенчанной золотой шапкой кроны. Толстые ветви расходились вокруг ствола, образуя гигантскую чашу, в основании которой покоилась прочная платформа с отверстием для веревочной лестницы. Из золотистого сумрака навстречу хоббитам выскользнули три эльфа. Леголас уже сидел на платформе, улыбаясь. «Приветствуем вас, друзья, в золотом лесу!» — пропел один из эльфов. «Не удивляйтесь, что нам знаком ваш язык. Мы эльфы-разведчики и обязаны встречать гостей и распознавать врагов. Про вас нам поведали посланцы Элронда. Меня зовут Хилдар, а это мои братья Арафин и Рамил. Сколько воинов в вашем отряде?» «8. Двое людей, Барамир и Арагорн». «О, Арагорна в наших краях знают!» — вставил Хелдер. «А остальные? 4 хоббитов?» Леголас запнулся. «Вместе с тобой я насчитал 7. Кто же 8-й?» — допытывался Хелдер. «Гном Гимли», — помолчав, сказал Леголас. «Гном?» — нахмурился лесной эльф. Наш союз с гномами разрушен в давние годы. Я не могу допустить гнома в Золотой лес. Но его включил в наш отряд Элронд. Эльф задумался. Потом повернулся к своим братьям, и они о чем-то зашептались на своем языке. Наконец Халдор заявил. «Хорошо, пусть и гном идет с вами, но придется завязать ему глаза. Впрочем, и людям мы не особенно доверяем. Хоббиты останутся с нами, а людей и гнома отправим на соседнее дерево. Там тоже есть удобная платформа». «А нельзя ли нам поспать внизу под деревом?» — осторожно спросил Сэмми. «Очень уж тут высоко. Не хотелось бы проснуться на земле с переломанными костями». Мэри и Пипин молча покивали в знак согласия. Эльф усмехнулся. «Пожалуйста. Но учтите, что орки теперь рыщут повсюду. Забредают сюда и в лаки оборотни. Нынче по всему Средиземью неспокойно». При воспоминании об орках Сэмми поежился. У него даже снова заныла почти зажившая рана. «Эх, была не была», — махнул он рукой. «Спали мы под землей, теперь попробуем подремать на верхотуре». Вскоре он, Мэри и Пипин уже сладко посапывали, укутавшись в меховые плащи. Фродо не спалось. Сторожевые эльфы, неслышно скользя по земле, проверяли соседние деревья. Лес жил своей тайной ночной жизнью. Шорохи, попискивания, отрывистое уханье совы, сквозь густую листву приветливо мигали звезды. Вдруг Фродо услышал сквозь шелест листвы осторожное шуршание, будто кто-то карабкался по стволу, обдираясь о шершавую кору. Встревоженный хоббит подполз к отверстию в платформе и посмотрел вниз. В темноте светились два глаза, устремленные на него. Фродо отпрянул. Серая тень шарахнулась к нижней ветке, и хоббит услышал, как чье-то мягкое тело шлепнулось в траву. Внизу послышалась возня, затрещали кусты, и все стихло. Над дырой в платформе показалась голова эльфа Хелдера. «Все на месте?» — спросил он. «А я-то уж думал, что свалится кто-то из хоббитов. Странное существо. Похоже на маленького зверька, но двуногое. Не успел его и разглядеть. Ну да ладно. Дальше все равно не проскользнет. У нас надежная охрана». В этот момент в отверстии возникли еще две головы в капюшонах. Это были братья Хелдера. Эльфы быстро вскарабкались на платформу и подтянули лестницу. «Орки!» — выдохнул один из них и приложил палец к губам. «Их сотни две. Пробежали тем берегом. Наши разведчики заманивают пришельцев в гибельную рощу». «Это погоня за нами!» — прошептал испуганно Фродо. Остальные хоббиты проснулись и, затаившись, слушали разговоры эльфов. «Не волнуйтесь», — сказал Хелдор. «Оттуда им не выбраться. А на рассвете мы проводим вас дальше». Утро наступило незаметно. Лучи зимнего солнца долго не могли пробить густую листву, и в кронах деревьев клубился предрассветный сумрак. Но вдруг разом тысячи острых солнечных стрел пронзили лес, и он вспыхнул золотым огнем. Теперь видна стала просторная долина реки Серебрянки, через которую путники недавно переправлялись. Пересекая золотой лес, река стала полноводной и превратилась в широкую, тяжело перекатывающую волны реку Лориэна. Дальше хоббиты уже ничего видеть не могли. На северо-западе лес стоял густой стеной. «Там», — показал за реку Хелдер, — «Лориэн, вас ждет лесная владычица эльфов». Все вместе они спустились на землю, и здесь Сэмми наконец облегченно вздохнул. «Роднее ничего нет», — умиленно шептал он, прижимаясь щекой к зеленой мшистой кочке. С соседнего гигантского ясеня скользнула вниз лестница, и по ней ловко, будто только и делали, что лазали по деревьям, спустились Арагорн, Барамир и Гимли. Гном выглядел хмурым и недовольным. Ладонь его судорожно сжимал рукоять, заткнутого за пояс топорика. «Вы тут толковали, будто не доверяете нам и собираетесь всем завязать глаза!» Воинственно набычился гном. «Про остальных не знаю, но если на меня хотите надевать повязку, то уж лучше сразу выколите оба глаза!» Эльфы вдруг рассмеялись. Ни нотки враждебности не слышалось в их певучих голосах. «Не волнуйся», — сказал Хелдер. «Владычица Лориэна разрешила и тебе, и всем остальным идти с открытыми глазами. Друзья Элронда — наши друзья. А теперь в путь!» Эльфы и его братья двинулись впереди, шурша золотой россыпью сухих листьев. Странно, но зима здесь напоминала о себе лишь редкими порывами студеного ветра. Ни снега, ни инея на ветвях деревьев, ни ледяной корки на лужицах и бычишках. Вскоре среди могучих стволов замелькала синими мазками просторная река. «Река Лориэна», — коротко сказал Хелдер. «Переправимся, и мы на месте». Еще через несколько шагов деревья расступились, и путники оказались на пологом берегу медленно и мерно текущей реки. Ни моста, ни лодки, ни переправы. Сэмми ступил в воду и тут же отскочил назад, поочередно встряхивая босыми пятками. «Вода-то ледяная!» Зябко поежился он. «Интересно, как-то мы переправимся? Плыть я отказываюсь». Хелдер ничего не ответил. Он свистнул, и на том берегу показался эльф в пестром золотистом плаще с откинутым назад капюшоном. Тем временем Хелдер размотал оказавшуюся у него под плащом тонкую серебристую бечевку и ловко перекинул ее через широкий поток. Эльф на противоположном берегу поймал конец бечевки. Путники с удивлением наблюдали, как эту бечевку туго натягивают над водой. «В наше время опасно строить постоянные мосты», — пояснил Хелдер. «И это, по-твоему, мост?» — с сомнением спросил Пипин. «А что, очень удобно», — вдруг вмешался Леголас. Он спрыгнул на бечевку и спокойно, словно по широкой дороге, прогулялся над водой туда и обратно. «Вы, эльфы, и по воздуху можете пройти», — проворчал гном. «А нам как быть?» Хелдер, ни слова не говоря, вытащил еще две бечевки и мгновенно с помощью эльфа с того берега натянул их чуть повыше первой, устроив нечто вроде перил. «Прошу», — сказал он. Натянутая, как тетива тугого лука, бечевка не провисала даже под тяжестью Барамира и Арагорна. Гном, который не соглашался, чтобы ему завязывали глаза, теперь сам зажмурился и быстро-быстро засеменил к тому берегу, вцепившись в ненадежные перильца. Хоббиты скользили по бечевке, затаив дыхание и стараясь не глядеть вниз на струящуюся под ними реку. Фродо показалось, что он покидает свой привычный мир, где есть его родное хобитание, и ступает в другую, неведомую страну, где смешаны тайна и волшебство, где проходит граница между светом и тьмой, где ему, слабому и маленькому хоббиту, придется столкнуться со всемогущими чародеями и злобными властителями. В ропоте речной воды и шелесте золотой листвы чудилось Фродо предсказание его судьбы, но, увы, он ничего не мог разобрать в этом настойчивом нашептывании. Оставшиеся на берегу братья эльфа Хелдера быстро отвязали и смотали бечевки. Потом, помахав путникам на прощание, растворились в лесу. «Мы в Лориэне», — торжественно произнес Хелдер. «Или в благословенном крае, как называют эти места у вас». И тут, словно с глаз путников спала пелена, они увидели просторный, зеленеющий усыпанными голубыми и серебристыми звездочками цветов луг, посреди которого возвышался ствол исполинского ясеня. Могучая крона дерева золотилась в щедрых лучах полуденного солнца. Казалось, что здесь поселилось вечное лето. Из густой листвы вдруг сама собой развернулась и упала к ногам изумленных путников прочная шелковая лестница. «Владычица эльфов приглашает вас!» — важно произнес Хелдер и указал рукой на вершину дерева, где проглядывалось дно широкой платформы. Уже привычные к подъемам и спускам, хоббиты первыми вскарабкались наверх. Вскоре все они оказались на верхушке возвышавшегося над лесом и долиной ясеня. Перед ними открылась великолепная картина Лориэна. На востоке расстилался только что покинутый ими золотой лес, который разрезала река Лориэна, впадавшая в великую реку Андуин. Впереди, подернутые прозрачным сиреневым туманом, виднелись изумрудные холмы, а на дальнем берегу Андуина хозяйничала зима. Седая пороша заметала редкие голые перелески, низкие рваные тучи затягивали небо, черными точками кружило вранье, темным силуэтом выделялась какая-то скала, похожая на разрушенный замок. «Это неприступный замок Дул-Гул-Дур», — сказал Хелдер. «Там некогда таился враг, а нынче происходит нечто непонятное. Иногда в небо поднимается дым, сверкают молнии, клубятся черные тучи. Даже владычица эльфов пока не ведает, что творится в островерхом замке Дул-Гул-Дур». Эльф умолк и вместе со всеми остальными быстро спустился вниз. Они уже собирались отправиться дальше, когда Арагорн остановился. Он сорвал серебряный цветок и долго смотрел на его округлые лепестки. Суровое лицо странника показалось Фродо прекрасным, а потертый походный плащ в золотых лучах солнца преобразился и виделся богатым одеянием рыцаря. «Прощай, золотой лес!» — тихо проговорил Арагорн. «Сюда, в благословенный край, всегда влекло меня. И я еще вернусь». Увы, в этой жизни ему не суждено было еще раз повидать Лориэн.